Завидев Степана Тимофеевича, навстречу бросились две сибирские лайки. Хозяин стал их гладить. — Познакомьтесь с моими друзьями. — Это Нахал, а вот его сын Топас. Все понимают, только вот говорить еще не научились. В подтверждение тех слов собаки начали прыгать, радостно повизгивая. Мальчики вошли в дом, где их встретила женщина, лет 40, дочь хозяина. — Дуняша, вот гости к нам, издалека, из самого Питера. Пока мы тут кое-что посмотрим, ты кваску холодного спроводь. Может, кто простокваши отведает? Думаю, и шанги найдутся, по запаху слышу. Одна из комнат напоминала музей. В витринах вдоль стен хранились уральские камни. На стене висело свидетельство, выданное Императорской академией наук натуралисту-минералогу Бардину С.Т. Но более всего внимание ребят привлекли чучело животных и птиц. Под потолком распластал крылья громадный ореол. На ветке сидел глухарь. Обхватив передними лапами бревно, стоял медведь, а возле дивана находилось чучело неизвестного зверя. Лапы кривые, на ушах кисточки, а шкурка в темных пятнах. — Что хороша? — спросил, подойдя к ним Бардин. — Шел я по следу Сахатова, а рысь притаилась на дереве, я бы и не заметил, но почуял нахал. Она могла бы на вас прыгнуть с дерева. Рысь на людей не нападает, она дождалась зверя. — А лось у вас есть? — Как-нибудь. Разве такую громадину в горнице поставишь? Он у меня во дворе под навесом стоит. Ребята даже потеряли дар речи, когда увидели чучело быка лося. Это оно было искусно выполнено. Казалось, пугни его, и Сахатый сорвется с места и перемахнет через ограду. — Каков красавец, а? — не удержался от восхищения сам хозяин. — Ни почем бы не стал стрелять. Этого браконьер тяжело ранил. Я подошел, а Сахатый уж не дышит. Еще многое интересного увидели и услышали ребята. Отведали домашней пищи, попили холодного кваску и не заметили, как прошло 3 часа. Пора было прощаться с гостеприимным хозяином, его приветливой дочерью. Они поспешили к станции. Елизавета Аристидовна беспокойно ходила вдоль вагона, но не отсутствие ребят ее тревожило, даже не стала их попрекать. Она сообщила мальчикам, что восстали чешские войска. Железная дорога перекрыта, и теперь неизвестно, смогут ли они добраться до Миаса. Так в неопределенности прошло еще 2 часа, пока не вернулся Георгий Иванович. Он принес новость. Чехи разрешили проследовать детскому поезду до Челябинска, а там надо вновь просить разрешения. Как видно, и здесь не обошлось без помощи вихры. Глава 9. Миас. 36 стран участвовало в Первой мировой войне, и Австро-Венгрия в том числе. Многие ее солдаты попали в русский плен, некоторые, подобно капитану Вихре, добровольно перешли на сторону России. Советское правительство после заключения Брестского мира разрешило пленным эвакуироваться в Европу, но через Владивосток. Одни, среди них и чешский писатель Ярослав Гашек, автор «Похождений бравого солдата Швейка», порвали с чешскими легионами. Большая же часть оказалась по другую сторону баррикады. Конечно, корпус в 60 тысяч штыков — это не так много для войны, в которую втянуты миллионы. Однако бывшие военнопленные отличались высокой дисциплиной, прекрасной выучкой, были хорошо вооружены. К тому же белочешские эшелоны вытянулись по всей Транссибирской магистрали, занимая ключевые позиции, где решалась судьба гражданской войны за Урал. Мятеж начался 25 мая 1918 года, ровно неделю спустя после того, как первый поезд с детьми покинул перрон Финляндского вокзала. Он охватил не только Урал, куда прибыли колонисты, но и всю Среднюю Волгу, а также многие города вдоль Сибирского пути, включая Владивосток. Огромная территория России отошла в руки бывшего царского адмирала Колчака. Итак, Петроградская детская колония попала в самый центр восстания. Но ни сами дети, ни их воспитатели пока что не понимали сути происходивших вокруг событий. Вагон дернулся и в который раз уже остановился. Наступила тишина, очень неожиданная после громыхания колес. Стал даже слышен дыхание спящих детей. Не спали только старшие, тихонько переговаривались. Не могли же не пропустить Челябинск. Симонов приоткрыл дверь. Стала видна полоска звездного неба, пахнула паровозным дымом. Он вышел из вагона и поежился. Весенний предутренний воздух был холодным после тепла чугунной печки. Рядом с троном только что лежал. — Георгий Иванович, а можно? — Нам. — Давайте, только тихо. Ребята вместе с воспитателем стали всматриваться вперед, в ту сторону, где находился Челябинск. Там мигало множество огоньков, слышались паровозные гудки. — Входной семафор закрыт, — сказал авторитетно Саша Трофимовский. — Думаю, это надолго, — сознанием дела заявил Петя Александров. — И вовсе нет, — решительно возразил Гоша Орлов. — Поживем, увидим, — рассудительно заметил Леша Карпей, оставив за собой последнее слово. Из вагона показались головы Коли Иванова и Бориса Печерицы. Не дожидаясь, пока эти двое включатся в спор, воспитатель твердо сказал: — Давайте-ка лучше спать. Утром поезд продолжал стоять, но уже не в чистом поле, а в окружении других эшелонов. Это мешало увидеть вокзал, да и пробраться к нему тоже мешало. Рядом метались люди. Они брали в кольцо железнодорожников, просили, умоляли, доказывали и грозились на каждом лице отчаянье. И так продолжалось бы долго, не появись на перроне чешский офицер в сопровождении солдат. Он спокойно смотрел на происходящее, а затем, даже не повернув головы, что-то сказал своим подчиненным. Два солдата, козырнув, нырнули под вагон. На соседних путях раздались выстрелы. Всех как ветром сдуло. Остался один офицер, такой же невозмутимый. Он прошелся вдоль вагонов с детьми, заглянул в некоторые и отдал новое распоряжение. На станции назревали какие-то события. Сотни детей могли стать помехой, не говоря уж об опасности для них самих. Часом раньше мальчишкам все же удалось тайком прошмыгнуть вдоль составов и кое-что увидеть. Рядом со станцией разоружали какую-то часть. Солдаты медленно шли строем по 4 человека в ряд. Одна пара бросала винтовки налево, другая — направо. По бокам этого шествия стояли другие солдаты. Их штыки были направлены в сторону разоружаемых. Вагоны покидали станцию при закрытых дверях. Их открыли, когда за окнами промелькнули окраины так и неувиденного Челябинска. До Миасса оставался один перегон. Дорога от Челябинска до Миасса очень живописна. Колея идет среди леса между озерами Чебаркуль и Кисигач. Медные стволы сосен совсем близко подступали к железнодорожному полотну. Клубы паровозного дыма цеплялись за их вершины. В голубом зеркале озера отражались и деревья, и холмы, и тень поезда. Петь его друзьям легко было ориентироваться. Они держали в руках карту, нарисованную специально для них Степаном Тимофеевичем Бардином.